«Слышь, милая, тебе мамка с папкой не рассказывали, что в присутствии нескольких человек здороваться только с одним, невежливо, и тем более, говорить о присутствующем как об отсутствующем. Я тебя не спрашивала». Анна вздохнула, посмотрела на Поттера. Тот умоляющим взглядом смотрел на нее. «Скройся, доска, два соска, а то рот зашью». Рамильда, услышав это, как-то разом скисла, всхлипнула, украдкой поглядев на Гарри, но, не дождавшись никакой реакции от потенциального героя-заступника, расплакалась и пулей вылетела из купе, быстро скрывшись где-то далеко вместе со своими подружками. Гарри посмотрел на Анну с благодарностью. «Спасибо, пожалуйста», — фыркнула Анна. «Что, любовницы замучили?» «Нет», — покачал головой тот, снова розовея от смущения. «Просто, в общем, после того, как я оказался прав по поводу Вол, в смысле, ты знаешь, называй его Волдемортом, если хочешь», — отмахнулась Анна. «Ага, в общем, когда я оказался прав по поводу Волдемарта», Гарри вздохнул, «все, кто до этого называли меня лжецом, уродом и вообще считали, что это я убил Седрика Дигори, внезапно решили, что набиться ко мне в друзья и попытаться выровнять со мной отношения – это хорошая идея, особенно девчонки». «Ну, тут, я тебе скажу, вариантов всего три», – фыркнула Анна. «Либо заведи хотя бы временную девушку, если кто-то клюнет, либо стань невыносимым, как моя сестра, либо объяви себя геем, учитывая, что ты, со слов сестры, постоянно ближе всех общаешься именно с Роном, ни у кого даже малейших сомнений не возникнет, что это не так». «Вот это уж точно нет», — сглотнул Гарри. «Точно, да точно, точно. Ну смотри, но если что, никто осуждать не будет. У нас это со времен колониальных войн, совершенная норма. Ром, плеть и садомия, три главные заповеди флота. БРРР», — поежился Гарри. Дверь в купе снова открылась. «Правда?» Теперь в проеме стояли Рон и Гермиона. Анна хмыкнула. «Быстро вы, наша смена уже под самое прибытие поезда», — отмахнулась Гермиона. «Скорее бы тележка с едой приехала, помираю с голоду», — проворчал Рон, плюхнувшись на сиденье рядом с Гарри и потирая живот. «Кстати, Гарри, знаешь что?» — прибавил он, обернувшись к Гарри. «Малфой не дежурит с другими старостами. Засел у себя в купе со слизеринцами, мы видели по дороге». Гарри, заинтересовавшись, выпрямился на сиденье. «Не похоже на Малфоя упускать такую возможность продемонстрировать свою власть старосты, которой он вовсю злоупотреблял в прошлом учебном году. Что он сделал, когда увидел тебя?» «То же, что всегда», — ответил Рон равнодушно, изобразив неприличный жест. «Как-то на него не похоже, правда». «Ну, то есть не это», — он повторил жест. «А почему он не ходит по вагонам и не пугает первокурсников?» «Да, в самом деле, странно». Анна хмыкнула в ответ, посмотрела на сестру. «Вам заняться больше нечем, кроме как за кем-то следить». «Ну, сидит человек, скучает. В чем проблема?» «Ты не понимаешь», — нахмурилась Гермиона. «А ты объясни, я не тупая, пойму». Гермиона вздохнула, но первым вместо нее ответил Рон. «Да гатон, слизень паршивый, наверняка опять какую-то пакость затевает, чтобы к ты знаешь кому подлизнуться вместо папаши, урод». «Отличная характеристика», — фыркнула Анна. «Может, ему больше нравилось состоять в инспекционной дружине», — предположила Гермиона. «Может, после этого быть старостой кажется ему пресным». «Не думаю», — сказал Гарри. «Я думаю, Рон прав, он стал пожирателем смерти, сменил папашу». Анна хмыкнула. «Серьезное обвинение, Поттер. Доказательства, ну, там, в косом переулке, когда мы с вами встретились. Мы с Роном потом проследили за Малфоем. Он ходил в лютный переулок, в Горбинный Берг». Он посмотрел на Анну. «Это такой магазин, ломбард с артефактами, знаю», — кивнула Анна. «Входит в десяток лучших поставщиков раритетных артефактов в этой стране». «Дальше, откуда ты?» — попыталась спросить Гермиона, но Анна, ткнув ее под ребра, прошипела. «Потом объясню. Продолжай, Поттер». «Ну вот», — продолжил Гарри. «Он стал там запугивать этого типа, Горбина. Требовал, чтобы тот помог ему что-то починить. И еще он хотел, чтобы Горбин сберег для него какую-то вещь. Было похоже, что эта вещь вроде той, которую нужно починить. Как будто это пара из каких-то вещей». «Смелый мальчик», — хмыкнула Анна, покачав головой. «В смысле? Ну, лично я бы не рискнула не то, что угрожать, но и просто хамить такому важному дяде, как Горбин. Жить хочется. Он что, опасен?» «Ну», — Анна пожала плечами. «По меркам магической Британии Горбин — кто-то вроде Дона Корлеоне. Через него ходит больше половины трафика артефактов особого класса опасности, разного рода ядов и, скажем так, зелий двойного назначения. Короче, опасный, очень авторитетный, но крайне полезный дядя. Зря Малфой на него гавкнул. Ой, зря. И еще, Гарри набрал побольше воздуху. Еще одно, мы видели, Малфой так и взвился, когда мадам Малкин хотела дотронуться до его левой руки. Я думаю, у него там темная метка. Косвенные доказательства, покачала головой Анна. Никто в них не поверит. По крайней мере, не сразу, но метка. И что, метка, это татуировка, насколько я знаю, Анна почесала нос. Даже если ты Малфоя в наручниках к Дамблдору доставишь, максимум, что получишь, нагоняя за неправомерный арест студента и ворчание на предмет мальчик просто заигрался или ну, это просто стилистика похожа, чтобы поспособствовать завоеванию авторитета. Или вообще, Анна попыталась изобразить тон Дамблдора. Гарри, мы ведь не можем осуждать или обвинять человека только по его желанию быть непохожим на всех. Но нельзя же совсем ничего не делать, возмутился Рон. Правда, его скорее взбесила пародия на Дамблдора, чем все остальное. Почему нельзя? Очень даже нельзя, пожала плечами Анна. Можете попробовать поучиться. Ну так, для разнообразия. Не все же вам у Гермионы домашку списывать. Но ты знаешь кто. У него, думаю, хватает агентов влияния, усмехнулась Анна. И, полагаю, гораздо более могущественных, чем один белобрысый школьник с завышенным самомнением. Дверь в купе снова открылась. В проеме появилась какая-то студентка, но не из компании Рамильдевейн. Извините, она смущенно опустила взгляд в пол. Меня попросили передать это Гарри Поттеру. Студентка протянула Гарри небольшой свиток, перевязанный фиолетовой ленточкой. Гарри, пребывая в недоумении, взял свиток. Девочка тут же скрылась из купе, красная, как вареный рак. «Что это?» – спросил Рон, глядя, как Гарри разворачивает свиток. «Приглашение», – сказал Гарри. «Гарри, я буду очень рад, если вы разделите со мной обед в купе С. Искренне ваш, профессор Г.Ф. Слакхорн». «Кто это, профессор Слакхорн?» – спросил Рон, озадаченно глядя в приглашение. «Новый преподаватель», – ответил Гарри. «Ну что, наверное, придется пойти». Анна присвистнула. «Он еще спрашивает. Иди, бегом, и не вздумай по пути отклониться и уйти следить за своим Малфоем. Но почему, знаешь, когда тебя приглашает на личную встречу один из лучших мастеров зельеварения, которому еще и больше половины знаменитостей обязаны карьерой и продвижением, отказывать будет крайне неразумно». Анна покачала головой. «Везет тебе, Поттер, такой человек на встречу пригласил. Давай, живо переодевайся в красивое и чистое, надевай мантию со всеми регалиями, и шагом марш в купе С. Эй, кто тебе дал право тут командовать?» Попытался возмутиться Рон. «Никто, я сама взяла». Анна посмотрела на Поттера. «Ну, чего расселся? Бегом». Гарри кивнул, потянулся за своим сундуком-чемоданом и принялся доставать вещи, хотя по его лицу было видно, что ему то ли стыдно их надевать, то ли вообще стыдно куда-то идти, будто подобная встреча была ему неприятна. Едва он успел снять футболку, как дверь снова распахнулась. Там стоял мальчишка в мантии Хаффлпаффа. Судя по возрасту, первокурсник. «Извините», — пропищал он. «У меня тут приглашение для некой». Посыльный посмотрел на бирку, пришитую к ленточке. К.А.Д.Ж. Гринджер. «Вы не знаете, случайно?» «Кадет капралу Анни Джин Гринджер», — кивнула Анна. «Это я, давай сюда». Анна протянула руку, забрала у посыльного свиток, раскрыла его и, хмыкнув, посмотрела на Поттера, который бестолково торопливо пытался застегнуть мятую-перемятую рубашку, великоватую ему размеров на 5. «Ну что, Поттер, пляши, повезло тебе, если тебе так неловко, я тебя на этой встрече прикрою». Глава 9. Мерение чинами и регалиями. Примечание к части. Решил в этой главе позволить Анне немного помахать шашкой, потому что в характере и вообще почему бы и не да, если разочек за весь фиг. Добравшись до купе С, Гарри и Анна сразу увидели, что не только они одни приглашены к Слакхорну. Хотя, судя по тому, с каким энтузиазмом старый профессор их приветствовал, можно было понять, что Гарри был самым желанным гостем. «Гарри, мой мальчик!» — воскликнул Слакхорн при виде него и вскочил на ноги, заполнив чуть ли не все купе громадным, затянутым в бархат животом. Его блестящая лысина и пышные серебристые усы сияли в солнечных лучах, как и золотые пуговицы на жилете. «Рад видеть, рад видеть. Я тоже, сэр», — кое-как смог промямлить Гарри. Слакхорн тем временем уставился на Анну. «А вы, юная леди, должно быть, наша гостья из Дурмстранга, Анна Гринджер, кадет-капрал, насколько мне известно, сэр». «Так точно, господин капитан, сэр», — отсалютовала ему Анна, взяв под козырек. Гарри удивленно уставился на нее, затем перевел взгляд на Слакхорна. Тот несколько секунд смотрел на Анну, затем вдруг ехидно прищурился, улыбнулся и шутливо погрозил Анне пальцем. «Ну-ну, бросьте эти уставные дела, юная леди. Я ведь уже давно, со времен Великой войны, почитай, гражданский человек. Однако, приятно, что некоторые помнят, что старикашка Слагге известен не только как простой мастер зелий. Но прошу вас, обращайтесь ко мне как к любому другому гражданскому профессору». «Да, сэр», — уважительно кивнула Анна. «Что же, на том и порешили», — кивнул Слакхорн. «Прошу, молодые люди, проходите. Вы как раз успели к началу нашего скромного банкета. Мистер Поттер, вы, я так понимаю, знакомы с остальными? Ну, в любом случае, было бы невежливо не представить всех», — усмехнулся Слакхорн, не дождавшись ответа. «Это Блейз Забини». Гарри был совершенно уверен, что Анна проигнорирует этого чопорного слизеринского мажорчика, но «мы знакомы», Анна вдруг улыбнулась, кивнула мулату. «Здорово, горячий матча. А вот и вымахал. Сколько мы не виделись. Полгода. Ты когда успел так отожраться? А ты проведи рождественские у нас, на Сицилии, еще не так вымахаешь». Забини приподнялся с места, как-то совершенно по-дружески приобнял девушку. «Привет, язва моего желудка. Рад видеть, какими судьбами в наших пенатах. Да ты ж знаешь, я то тут, то там. Хах, да», — слизеринец покачал головой, сел на место. «Что не конференция юных зельеваров, так всегда Гринджер. И чего тебе, как твоей сестре, в библиотеке не сидится?» Гарри был потрясен. «Это Анна. Она, оказывается, общается со слизеринцами. Да еще и с одним из прихлебателей Малфоя. По крайней мере, Гарри был почти уверен, что видел этого мулата в компании Малфоя. А значит, быть хорошим человеком этот слизеринец не может. Как и вообще все слизеринцы, по мнению Гарри. Но Анна, она хоть и была, судя по всему, весьма остра на язык, но, вроде как, плохим человеком не являлась. Тогда почему она с ним общается? Да еще и так понебратски. Ао, вы знакомы», — перебил их, наконец, профессор Слакхорн. «Чудесно, чудесно. Да вы присаживайтесь, молодые люди. В ногах правды нет». По приглашающему знаку профессора, они уселись друг против друга на единственные оставшиеся места, у самой двери. Гарри оглядел остальных гостей. Он тоже узнал Забини, осторожно ему кивнул, тот прохладно ответил. «Были тут и двое незнакомых мальчиков с седьмого курса, а в уголке, затиснутый рядом со Слакхорном с таким видом, будто не вполне понимает, как он здесь оказался, сидел Невилл Лонгботтом. Это Кармак Маклагген», — продолжил представлять их профессор. «Вы, быть может, встречались?» «Нет, Маклагген, рослый парень с жесткими волосами», — поднял руку в знак приветствия. Гарри и Анна кивнули в ответ. «А это Маркус Билби. Не знаю, знакомы ли вы?» Билби, худой и нервный, натянуто улыбнулся. «А этот очаровательный джентльмен, Невилл Лонгботтом», — закончил Слизнард. «Привет», — тепло улыбнулся однокурснику и близкому товарищу Гарри. «Ну вот и прекрасно», — с удовольствием проговорил Слакхорн. «Я смогу получше со всеми вами познакомиться. Берите салфетки. Обед из моих собственных припасов. Насколько я помню, в тележке по вагонам развозят главным образом лакричные волшебные палочки. Это не для моего стариковского пищеварения. Кусочек фазана, Билби». «Благодарю, сэр». «Мисс Гринджер». «Спасибо, сэр», — кивнула Анна, взяв лишь совсем немного мяса и кусок хлеба. Видимо, она была не сильно голодная, но отказываться не хотела. По крайней мере, именно так это расценил Гарри. «Ни за что, юная леди. Так вы, значит, знакомы с юным Забини?» «Немного», — кивнула Анна, глядя на Забини, который, как и она, взял совсем немного, в отличие от Билби, который взял едва ли не половину фазана. «Простите мою дерзость, юная леди. Вы, насколько я знаю, маглорожденная?» — спросил Слакхорн. «Вы не подумайте, я ничего не имею против маглов, но...» «Да, сэр», — кивнула Анна. «Но вы не стесняйтесь в вопросах, прошу вас. Хотите спросить, каким образом маглокровка может быть знакома с наследником древней чистокровной семьи?» «Ну, не так прямо, конечно, но...» — едва заметно усмехнулся Слакхорн, намазывая на кусок белого хлеба паштет. Поймите меня правильно, мне просто любопытно. Я не настаиваю, если не хотите. Просто любопытно. Гарри тоже очень хотелось бы это знать, так что он притих, взял для вида бутерброд со стола и весь обратился вслух, даже не дыша толком. Старая история, покачала головой Анна. Это было, забини, 3 года назад, 2,5, на зимнем конкурсе, поправил тот, щелкая виноградину за виноградиной с небольшой грозди, которую взял себе. А, точно, кивнула Анна. В декабре 93-го в Риме проводили конкурс среди юниоров-зельеваров. Мы с Блейзом в паре работали, а потом, в четвертьфинале были соперниками в личных состязаниях на выбывание. Варили яд, потом менялись и надо было сварить противоядие от яда соперника. «Ага, мне твой яд до сих пор в кошмарах снится», — поежился от дурных воспоминаний Забини. «Слушай, я-то, конечно, антидот сделал, но, что это тогда была за дрянь, а, 26 компонентов на нее извел. Уверен, что хочешь это знать», — Анна фыркнула. «Ну ладно. Если честно, я тогда так перенервничала, что просто в раздувающий раствор случайно флакон антисглазного лака для инструментов уронила. А что, и так можно было. Ао, весьма изобретательное и очень заковыристое решение, даже если случайное». Восхищенно посмотрел на Анну Слакхорн. «И с серьезным подвохом, если я правильно догадываюсь о результатах подобного соединения». Слакхорн покачал головой, откусил кусок бутерброда, почти не жуя проглотил его, после чего добавил: «А вы опасный цветок, мисс Грейнджер. Смотрите, юноши, я бы, на вашем месте, опасался вставать у нее на пути». Гарри почувствовал себя самым тупым, если не на свете, то, как минимум, среди присутствующих. Конечно, по реакции Слакхорна и Забини он догадался, что получившийся у Анны яд, нечто из разряда понюхать и двинуть кони, но даже примерно не смог догадаться, чем же именно может быть так опасно получившееся варево. А спрашивать было как минимум не к месту. «А теперь о вас, Кармак», — сказал Слакхорн. «Я случайно знаю, что вы часто видитесь со своим дядей Тиберием. У него есть великолепная фотография, как вы с ним охотитесь на штырехвостов в Норфолке, если не ошибаюсь». «А да, это было классно», — выпалил Маклагин. «С нами еще были Берти Хиггс и Руфус Скримджер. Ну, он тогда еще не был министром». «Ах вот как, вы и Берти знаете, и Руфуса тоже?» Заулыбался Слакхорн и принялся угощать всех пирожками на маленьком подносике, каким-то образом пропустив при этом Билби, дожевывающего фазана. «А скажите-ка мне, все было именно так, как и подозревал Гарри?» С самого начала ужина он чувствовал, что это мероприятие Слакхорна не что иное, как тщательно организованный отбор тех, кого профессор считал достойными своей коллекции. Гарри никогда не любил подобные сборища, но теперь его неловкость усугублялась не только обстановкой, но и пониманием того, что каждый из присутствующих здесь был выбран по определенной причине. Это была не просто случайная группа студентов. Все они имели известных или влиятельных родственников, которые могли быть полезны Слакхорну, и это становилось все более очевидным с каждой минутой. После Маклагина, который, как оказалось, был родственником какого-то влиятельного чиновника в министерстве, наступила очередь Забини. Гарри внимательно слушал, как Слакхорн медленно и с увлечением разведывал родословную Блейза, особенно заинтересовавшись его матерью. Оказалось, что она была не только известной красавицей, но и вдовой целых 7 богатых мужей. Гарри не мог не почувствовать неприятное щекотание в груди при мысли о том, что каждый из этих мужчин умер при загадочных обстоятельствах, оставив вдове огромное состояние. Это все выглядело как сюжет какого-то мрачного романа, а сам Забини казался абсолютно равнодушным к тому, что рассказывал о своей матери. Он сидел неподвижно, словно это касалось кого-то другого, и только время от времени лениво кивал, когда Слакхорн отпускал очередную фразу о том, какой она была выдающейся колдуньей, время от времени, впрочем, поглядывая на Анну так, будто из всех присутствующих был рад видеть только ее. Когда очередь дошла до Невилла, ситуация изменилась. Гарри сразу почувствовал, как атмосфера в комнате стала тяжелее. Невилл, красный от смущения и явно не привыкший к подобному вниманию, пытался отвечать на вопросы Слакхорна, но его голос дрожал, а слова путались. По счастью, профессор не заставил его рассказывать о родителях Аврорах, пострадавших по вине Беллатрис и Лестриндж. Прощупав Невилла в 3-4 наводящих вопроса, Слакхорн прекрасно понял, куда ветер дует и быстро сменил тему, полностью сосредоточившись то на вопросах о влиянии бабушки Невилла, то на его собственных талантах в гербологии, которые, как прекрасно знал не только Гарри, но и вообще любой студент Хогвартса, были совершенно невероятны. Однако, Гарри не мог отделаться от ощущения, что Слакхорн, общаясь с Невиллом, смотрел дальше, заглядывая в будущее и оценивая, способен ли Невилл когда-нибудь проявить те же таланты, что и его родители. Гарри мог буквально чувствовать, как Слакхорн внутренне взвешивает шансы Лонгботтома стать кем-то значимым в магическом мире. Возможно, он надеялся, что в нем пробудятся способности, которые можно будет направить на собственное благо. Гарри чувствовал нарастающее отвращение к этому тонкому манипулированию, которое Слакхорн проводил под маской любезности. Это не был прямой допрос, но в каждом вопросе профессора сквозило явное желание выведать что-то, что могло бы пригодиться в его бесконечной сети связей и знакомств. Слакхорн мастерски разводил всех присутствующих на разговоры о своих семьях и достижениях, используя обаяние и тонкий подход, чтобы вытянуть из каждого как можно больше деталей. Взгляд Гарри невольно переместился на Анну, когда профессор обратил на нее внимание. Анна, с ее холодной отстраненностью и невозмутимостью, выглядела совсем иначе, чем все остальные. Она отличалась от сестры не только внешне, в ее поведении ощущалась какая-то жесткость и профессиональная сдержанность, которая контрастировала с привычной для Гарри хоть и серьезностью, но относительной легкостью характера Гермионы. Слакхорн долго вел с ней разговор, как будто пытаясь подобрать ключ к ее личности. Он явно интересовался ее прошлым в Дурмстранге и ее знаниями, но Анна отвечала коротко и по делу, избегая эмоциональных подробностей и не давая профессору возможности проникнуть глубже. Однако, даже того, о чем Анна таки изволила рассказать, хватило, чтобы повергнуть Гарри в состояние глубокого шока. Остальные тоже были впечатлены, хотя и меньше. Просто никто из них никогда тесно не общался с Гермионой и не знал этого характерного гринджерского стиля изложения. Гермиона, например, могла назвать книгой для легкого чтения здоровенный том, полный сложнейших магических теорий, или назвать просто активным отдыхом каникулы, за время которых она побывала в половине Европы. Была у нее такая вот особенность – преуменьшать. И Гарри, слушая от Анны такие же обороты вроде простеньких заклинаний на практике или небольшой практический опыт нахождения в лесу, какие он слышал от Гермионы, по привычке умножал масштабы минимум в 10 раз, попутно с каждым ответом девушки все больше испытывая желание схватиться за палочку. Нет, никакая она не разрушитель заклятий. Она, самая, что ни есть, темная ведьма. И, судя по всему, очень и очень могущественная, феноменально могущественная, с богатым арсеналом знания о всевозможных проклятиях и их воздействии на людей, с серьезным практическим опытом изготовления ядов и лекарств, которые могли быть использованы как яды, с солидным знанием древних рун, да еще и с отличным умением рушить защитные чары. И все это, судя по всему, при полном отсутствии совести. С каждым выводом, который для себя делал Гарри, прислушиваясь к рассказу Анны, он все больше удивлялся тому, как у такой прекрасной, мягкосердечной девушки, как Гермиона, сестра может быть таким бесчувственным чудовищем с явной склонностью к темной магии. Гарри почувствовал странное напряжение. Во-первых, он не мог избавиться от чувства, что Слакхорн видит в каждом из них не людей, а части своей тщательно продуманной шахматной партии. И хотя профессор старался быть доброжелательным, его беседы неизменно сводились к одному – поиску тех, кто сможет принести ему выгоду. Во-вторых, тесно связанным с во-первых, Гарри боялся даже подумать, для чего Слакхорну может быть нужна темная ведьма. А теперь, провозгласил Слакхорн, отстав от Анны и поворачиваясь всем корпусом на сиденье с видом конферансье, объявляющего гвоздь программы, Гарри Поттер, с чего же начать? У меня ощущение, что при нашей встрече летом я лишь чуть-чуть копнул у самой поверхности. С минуту он любовался Гарри, как будто это был особенно большой и вкусный кусок фазана, затем сказал: «Вас называют избранным». Слакхорн смотрел на Гарри с тем же выжидательным блеском в глазах, как если бы тот был редким артефактом, только что извлеченным из древней гробницы. Его руки едва заметно подрагивали, как у коллекционера, готового протянуть их к давно желанному трофею. Гарри ощутил странное напряжение, в голове зашумело, словно он стоял на грани обрыва. Каждый в комнате, включая Анну, теперь перевел взгляд на него, и Гарри чувствовал, как уши начинают пылать. Избранный. Гарри слышал это слово не раз, но всякий раз оно звучало, как пустая формальность или, того хуже, как проклятие. Он никогда не хотел этого титула, не просил о нем и, если честно, предпочел бы, чтобы никто больше этого слова в его адрес не произносил. Но вот Слакхорн, как и многие до него, не мог удержаться. Он произнес это слово с таким восхищением, будто в нем содержалась вся суть магического мира. Ну, Гарри почувствовал, как пересохло в горле. Я не думаю, что это правда. Это все преувеличение. Гарри смотрел на свои руки, стараясь не встречаться взглядом с Слакхорном, который напрягся, будто хищник перед броском, уловив признаки смущения в его словах. Слегка покачиваясь вперед-назад, профессор бросал быстрые, оценивающие взгляды на других гостей, как будто пытался увидеть, как они реагируют на слова Гарри, но основная часть его внимания была сосредоточена на главном экспонате этого вечера. «Ох, Гарри, дорогой мой мальчик!» — Слакхорн выдохнул, как если бы ему открыли какую-то великую тайну. «Ваша скромность делает вам честь, но, пожалуйста, не принижайте свои заслуги». Он слегка развел руками, как бы приглашая Гарри не сопротивляться. «Сколько раз вы уже выстояли против самого жуткого чудовища последних 50 лет? Очень и очень немногим удавалось сделать такое хотя бы раз. Возможно, вам и в самом деле предначертано судьбой избавить нас, наконец, от этого кошмара?» Гарри сдержал порыв возразить. На самом деле, он терпеть не мог, когда его историю сводили к какому-то пророчеству или предсказанию. Каждая победа, которую ему приходилось одерживать и которая была связана с его избранностью, стоила слишком много, сначала родителей, потом, Сириуса. Кто будет следующим? Рон. Или, может быть, Гермиона. Гарри очень хотел бы, чтобы люди видели в нем не избранного, а простого человека. Но, похоже, Слакхорн видел в нем нечто совсем другое. Не героя из легенд, не студента Хогвартса и уж тем более не просто Гарри. Слакхорн, судя по взгляду, видел в нем практически безграничный живой капитал. «Я не думаю, что дело в каких-то пророчествах», — пробормотал Гарри, пытаясь перевести разговор. «Это просто обстоятельства, в которые я попал. Ну, защита от темных искусств. Да, я кое-что знаю, но это скорее практика, чем что-то предначертанное». Он чувствовал, как напряжение в комнате нарастает, как будто каждый гость ожидал от него чего-то большего. Анна наблюдала за происходящим с легкой усмешкой, явно наслаждаясь моментом, когда Гарри был вынужден оправдываться. Забини бросал оценивающие взгляды, но оставался хладнокровным, как всегда. Маклагин же едва удерживался от того, чтобы не вставить что-то о собственных успехах, это было видно по его лицу, вытянутому в ожидании момента, когда он сможет вновь перетянуть внимание на себя. Но Слакхорн, казалось, был полностью сосредоточен на Гарри. Он продолжал, будто не замечая неловкости собеседника. «Практика, конечно, конечно, но ведь не каждый может просто практиковаться и выжить после таких сражений. Должен признать, я всегда восхищался тем, как вы смогли справиться со столь невероятными испытаниями, юноша. Уверен, мы еще услышим о ваших воистину поразительных талантах, Гарри». Гарри почувствовал, что Слакхорн пытается манипулировать им, вытягивая как можно больше подробностей о его прошлом, чтобы подкрепить свое убеждение, что Гарри не просто мальчик, а ключевая фигура будущего магического мира. Каждая его реплика будто была направлена на то, чтобы Гарри начал рассказывать больше, чем хотел. Слакхорн, словно опытный дипломат, умел поставить вопрос так, чтобы даже самые скромные ответы раскрывались в эпопее. «Я не уверен, что это все так». Гарри снова попытался перевести разговор. «На самом деле, все это просто. Я делал то, что должен был». Гарри знал, что любые попытки уйти от разговоров о своей избранности будут встречены с недоверием или, что хуже, с недоумением. Он мог бы рассказать о своих друзьях, о том, что без Рона и Гермионы он бы не справился ни с одним из испытаний, но Слакхорн не интересовался командной работой. Ему были нужны яркие, одиночные звезды, такие, как Анна, Маклагин или Забини, которые могли похвастаться выдающимися родителями или выдающимися успехами. Слакхорн, в свою очередь, не прекращал своих попыток. Он вел разговор так искусно, что Гарри начинал сомневаться, действительно ли его прошлые подвиги были случайностью, или в них была какая-то скрытая магия, которую он сам не осознавал. Такая скромность, неудивительно, что Дамблдор так к вам привязан, сдался, наконец, Слакхорн спустя почти полчаса. Он посмотрел за окно, вдруг разом осунулся, как будто ему на ум пришло что-то неприятное, но очень и очень важное. «Боже праведный, уже темнеет». Нашел он способ свернуть разговор, хотя Гарри был свято уверен, что уж кому-кому, а Слакхорну плевать на время. «А я и не заметил, как зажглись лампы. Идите-ка все переодевайтесь в школьные мантии. Маклагин, непременно заходите ко мне, возьмите почитать ту книгу о штырехвостах. Гарри, Блейз, просто так заходите, в любое время. Это и к вам относится, мисс», — обернулся он к Анне. «Ну же, расходитесь, пыш». Анна кивнула, снова отсалютовала Слакхорну, после чего первой покинула купе. Следом за ней увязался Забини. Гарри, выходя третьим, услышал фрагмент их разговора. «Еще нас всех переживет и на наших могилах станцует ча-ча-ча». «Нет, Мяцера, он все знал с самого начала. И помяни мое слово, даже если темный лорд лично придет к нему в гости, старик найдет способ откупиться». Заметив Гарри, Забини цыкнул, покачал головой. «Потом еще потрещим. Рад был повидаться». «Ага, взаимно. Бывай, горячий мальчик». Забини активно потопал вперед, явно стараясь разорвать дистанцию. Анна покачала головой, повернулась к Гарри. «Ты неплохо справился». «Что?» — растерялся тот, почти сразу напрочь забыв, что, вообще-то, собирался как следует расспросить Анну об ее отношениях со слизеринцем и о том, как она может быть темной ведьмой, если ее сестра, маглорожденная, как и она сама, между прочим. «Я говорю, ты неплохо справился для первого раза», — Анна хмыкнула, потопала в направлении их купе. «Только в следующий раз брось старому бульдогу кость, расскажи ему что-нибудь, покивай, там, для вида, что ли, не будет никакого следующего раза». «Ага-ага, свежо предание, да верится с трудом, это же Слакхорн, и вообще, Поттер», — Анна вздохнула, — «надо быть добрее к людям, особенно, к таким, как Гораций Слакхорн. Расстегни мантию, подними рубашку, сними штаны, повернись, открой сумку, повернись, одевайся, шагай, следующий, расстегни мантию и жилет, подними юбку, повернись». Анна, глядя на этот цирк, покачала головой. Конечно, она понимала, что в это неспокойное время в Хогвартсе обязательно усилит безопасность, но это... Анна не знала наверняка, кто из чиновников Аврората проявил такую странную инициативу, но готова была крепко пожать этому человеку шею. Стажеры Аврората, здоровые лбы в возрасте от 17 до 20 лет, в количестве аж 6 человек, активно обыскивали каждого студента и студентку Хогвартса, входящих на территорию школы. Чистокровных отдельно, полукровок отдельно, маглорожденных отдельно. Официально, чтобы исключить потенциальную реакцию артефактов и магических препаратов чистокровных. Фактически, чтобы потом никто не мог пожаловаться богатому и влиятельному папочке. Чистокровных поверхностно осматривали, вежливо просили показать содержимое сумок. С остальными разговор был более коротким и суровым. «Расстегни мантию, подними рубашку, повернись, открой сумку, повернись, шагай, следующий». Стажеры активно потрошили сумки и карманы, проверяя каждую магловскую вещь и активно расспрашивая о ее предназначении. У нескольких девушек отобрали бритвы, у какого-то парня конфисковали набор серебряных ножей для продвинутого зельеварения. А еще Анна заметила, что один из стажеров не гнушался ощупать с пристрастием почти каждую маломальски симпатичную девушку старше 5 курса. Естественно, она незаметно протолкнулась вперед с таким расчетом, чтобы попасть именно на этого наглого уродца. «Эй, ты, не задерживай очередь!» — прикрикнул один из проверяющих на Анну. Анна фыркнула, посмотрела на стажера, как голодный питонка на зазевавшуюся обезьянку. Смело со стороны рядового кадета наезжать на старшего по званию. Смело, но глупо. И вдвойне глупо, если учесть, что еще 10 лет назад основные крупные магические учебные заведения, имеющие отношение к силовым структурам, заключили соглашение о единой системе званий среди кадетов разных школ и аккредитованных центров подготовки по всему магическому миру. Конечно, кадет Капрал не мог бы командовать даже рядовым Аврором, но вот курсантами. «Это ты мне, недоносок?» Стажер, молодой пацан, который едва ли был старше ее по возрасту, посмотрел на нее самым суровым взглядом, на какой был способен. Анну подобные гляделки, впрочем, впечатлили не больше, чем Слакхорна впечатлило бы правильно сваренное зелье от фурункулов. Стажер оскалился. «Ты что себе позволяешь, Сопля, на личный досмотр захотела, в отдельной комнате. Так я устрою, запросто устрою. Стоящая рядом с Анной Гермиона осторожно дернула сестру за рукав мантии. Анна, не надо, вот-вот, слушай умных и красивых девочек, усмехнулся стажер. Давай-давай, задирай рубаху как все, а то я все больше считаю тебя подозрительной. Ты не переживай, детекторы темных сил у нас длинные. Анна заскрежетала зубами, но сдержалась. Осторожно положив ладонь на руку сестры, она добродушно пообещала. Не бойся, я его убивать не буду. Стажер фыркнул, услышав это. Анна вздохнула, отстегнула защелку на мантии. Вот и умница. Анна скинула мантию, бросила ее в лицо хамоватому стажеру. Тот инстинктивно попытался ее поймать, но не учел, что следом за мантией в лицо ему полетит хорошо поставленный в дурмстранге удар. Хрясь. Стажер полетел с копыт, как подкошенный. Помогите. Нападение на... Хрясь. Тяжелый ботинок попал наглецу по морде. А-а, эфука, ты мне фуп фламала, та я тя. Анна рывком подняла начавшего поднимать стажера, вырвала из его рук палочку, похлопала по собственному погону. Смотри сюда, смотри внимательно, урод, смотри, что видишь, та пофлафы, тьфу, оборзел, фазан. Анна злобно посмотрела на стажера. Очередной удар, на сей раз, в пузо, заставил стажера согнуться пополам. Анна, не обращая внимания на то, что к ним уже спешат остальные стажеры с палочками наперевес, заорала. А ну встал, встал, козел. Стажер с трудом смог выпрямиться. Анна к тому моменту уже надела форменную кепку, поправила знаки кадет-капрала и злобно зыркнула на застывших стажеров, зачарованными взглядами глядевших на сверкнувшие серебром погоны и символ на груди. Становись, смирно, старшей группы, ко мне. Надо признать, несмотря на личный сволочизм, со строевой дисциплиной у курсантов британского аврората все было в полном порядке. Невысокий 20-летний курсант с одной лычкой на кадетских погонах британского аврората шагнул к ней, стрельнул взглядом на символ на груди Анны, первым вскинул руку к виску. «Госпожа Капрал, группа курсантов Эпсилон по вашей команде построена. Командир группы, старший кадет Гельмут Энвуд. Вольно, вольно», передал своим подопечным старший кадет Энвуд. «А теперь слушай меня, старший кадет». Анна оскалилась, сжала кулаки, но бить не стала. Без старшего по званию и предоставленных подписанных ордеров на обыск и личный досмотр ни я, ни остальные студенты проходить не будем. И учти, что при любом раскладе меня, как и остальных девушек, должна досматривать служащая женского пола, ясно? Мэм, так точно, мэм. Но если позволите, что? Поморщился старший кадет. Дело в том, что... Как бы это сказать поточнее, четче, боец, ты, кадет Аврората или девка перед первым разом. Короче, докладывай внятно, по форме и порядку. Анна вздохнула, быстро успокаиваясь, и добавила уже более мягким тоном. Только давай по факту, твоего подопечного так и так за выпендреж 2 недели губы минимум ждет, но с остальными еще есть шанс решить все по уму. Я сегодня добрая и уставшая, есть доложить по порядку. Старший кадет приободрился, поняв, похоже, что встретил не какую-то контуженную на всю голову отбитую стерву, а вполне нормальную девушку, понимающую всю армейскую кухню и недовольную не столько самим процессом, сколько тем, что кое-кто заигрался, пока он сам занимался организацией домовиков на обыск чемоданов перед транспортировкой в школу. Только, понимаете, в общем, кадет коснулся перстня на руке, и вокруг них с Анной возникла прозрачная магическая пленка сферы тишины. Если честно, нам приказали быть с маглокровками пожестче и проверять их тщательнее. Не поняла, схуили, не могу знать. Приказали, сказали не задавать вопросов. Но я так думаю, что там, старший кадет указал пальцем в небо, боятся, как бы кто из них не протащил магловское оружие. А то напряжение в обществе и так уже на пределе. Кто-то что-то скажет из чистокровных, обидит чем-то, а вместо ожидаемой дуэли схлопочет дуплет картечи в грудь. От такого уже никакой артефакт не спасет. Анна вздохнула. Понятно. Значит, она была права, и Скримджер, усевшись своей тощей задницей в мягкое кресло министра магии, был готов продолжать консервативную политику, подавляя панику в обществе и предпринимая все возможные действия, чтобы древние и влиятельные чистокровные семьи ни в коем случае не возмутились и не скинули его с трона. Да уж, быстро прогнулся стальной лев. Ох и быстро, всего несколько недель, и вот он уже пускает пыль в глаза мелкими арестами быдла из лютного, что выдается за арест опасных пожирателей смерти, а сам устраивает обыски в школе, изымая у маглокровок все маломальски опасные, чтобы они, не дай бог, не поцарапали детишек спонсоров. «Ясно». Анна вздохнула. «Значит, слушай, старший кадет Энвуд, к тебе лично и к нормальным людям из твоей группы претензий нет. Но вот этого...» Она кивнула на побитого ею стажера. «Извини, но откровенно лапать девушек, прикрываясь служебным положением, позор. Так нормальные служащие не поступают, и такой человек мундир Аврора носить не должен, и не будет». Анна бросила взгляд на остальных стажеров, застывших в неловком молчании, и решила завершить этот импровизированный допрос, прежде чем ситуация выйдет из-под контроля. Она еще раз окинула взглядом побитого стажера, теперь с явным презрением, и повернулась к Энвуду. «Раз уж тут все так получилось, я думаю, ты понимаешь, что за таким цирком могут последовать жалобы, и последуют. Не от меня, конечно, но от остальных, кто прошел через все это безобразие», ее голос стал холоднее. «Поэтому ты сейчас принесешь извинения от лица Аврората, объявишь, что досмотры продолжаются, но будут в рамках разумного, действительно разумного. Я же со своей стороны, если потребуется, смогу убедить особо обидевшихся не посылать жалобы. Найду способ». Энвуд не сразу нашелся со словами. «Спасибо». «Ни за что», — Анна вздохнула. «Но твой колечный будет должен до конца следующей недели подать рапорт об отчислении из центра подготовки по собственному желанию. Учти, я проверю. И если этого не будет, ворох жалоб, а также воспоминания о деталях досмотра попадут к очень интересным людям. Все ясно? И начальству передай о причинах возникшей заминки и о недоразумении. Только честно и без утайки мелких деталей поведения бойцов». Энвуд постоял на месте, затем, поняв, то это действительно самый лучший способ и самому сохранить погоны, и не устроить скандал на всю магическую Британию, улыбнулся, снял заглушающие чары, взял под козырек и нарочито громко объявил: «Есть, мэм. На выполнение приказа, разойдись». Старший быстро перекинулся парой фраз со своими, те быстро вернулись на посты, а Энвуд, прихватив побитого подчиненного, потопал к уже пропущенным через фильтр студентам. Анна не слышала, что именно говорил старший кадет, но, судя по оживившимся лицам студентов Хогвартса, требовать крови и казни сразу по прибытии в школу они передумали. Когда наконец стало тише, Гермиона робко спросила: «Ты уверена, что это было необходимо?» Анна усмехнулась и посмотрела на сестру. «Миона, милая, в этом мире у всех есть свои пределы. Если бы я не остановила этот дурдом сейчас, в следующий раз этот козел пошел бы дальше. Еще и другим бы показал дурной пример, мол, смотрите, мне за облапанных девок ничего не было, и до чего бы дошло, как скоро такие вот, как этот и подобные ему, мудаки затащили бы с улицы какую-нибудь девушку да поимели всей толпой. Уверяю тебя, очень скоро». Гермиона опустила взгляд, ничего не ответив. Она знала, что Анна права, но часть ее все равно продолжала надеяться, что хоть что-то в их мире можно решить без насилия. «Ладно, пойдем». Анна сделала шаг вперед, подходя к старшему кадету, который лично занял место покалеченного подчиненного, которого отправил куда-то в Хагсмит, должно быть, к целителю. «Шоу закончилось, а у нас еще куча дел впереди», — она посмотрела на замершего Энвуда. «Ну, чего уставился? Давай по протоколу». «Ага». «Да», — Энвуд нашел в себе силы немного улыбнуться и принялся чеканить как по писаному. «Мисс, к сожалению, у нас в штате группы отсутствует сотрудница женского пола, так что я вынужден просить вас проявить снисхождение и позволить мне обыскать вас и вашу ручную поклажу». «Позволяю», — кивнула Анна, подыгрывая старшему кадету и говоря нарочито громко, чтобы ее слышали все в очереди. «Я верю, что вы, в отличие от прошлого постового, являетесь человеком чести и не причините вреда моей жизни, здоровью и чести», — Анна понизила голос и почти шепотом добавила. «Но учти, что как кадет-капрал я имею право на владение, ношение и использование артефактов до класса 3 включительно, и хрен я их кому отдам». Глава 10. Первый вечер в Хогвартсе. Однако, прежде, чем мы перейдем к нашему великолепному пиршеству, я хотел бы сказать еще несколько слов. Дамблдор поморщился, как от зубной боли, потер у запястья искалеченную правую руку. «Во-первых, школьный смотритель, мистер Филч, просил меня объявить о категорическом запрете на любые шуточные товары, приобретенные в магазине под названием «Всевозможные волшебные вредилки». Кое-кто из студентов тихонько захихикал. Анна покачала головой. Во время визита в косой переулок Гермиона чуть ли не силой заставила ее зайти в эту лавочку. Да уж, Анну это место одновременно впечатлило и разочаровало. Впечатлило то, что двое малолетних балбесов умудрились всего за 1000 галлеонов развернуть полноценное производство самых разных товаров, открыть магазин, по сути, на главной магической улице страны, да еще и удержаться на плаву. Разочаровало же то, что у Фреда и Джорджа продавалось весьма посредственного качества защитное снаряжение. Не так, разочаровало то, что это снаряжение покупали министерские сотрудники. Остроконечные шляпы с простейшим противо, мантии с аналогичными чарами. Ужас. Анна, увидев это безобразие, не пожалела времени и почти неделю провозилась со сборами, увеличивая запасы медикаментов, рунных камней и кое-какого снаряжения. Потому что с такими защитниками, которые не умеют нормально накладывать защитные чары, изучаемые на первом курсе Дурмстранга. Кроме того, продолжил Дамблдор, в этом году мы рады представить вам нового преподавателя. Профессор Слакхорн, мой бывший коллега, согласился снова преподавать у нас зельеварение. Зельеварение, зельеварение. Слово эхом разнеслось по большому залу. Ученики переспрашивали друг друга, сомневаясь, правильно ли они расслышали. Анна вздохнула. Серьезно, а на что они рассчитывали? Что самый известный мастер зельеварения будет преподавать прорицание? Тем временем профессор Снейп, Дамблдор повысил голос, перекрывая ропот в зале, возьмет на себя обязанности преподавателя по защите от темных искусств. Нет, Анна подпрыгнула от неожиданности, посмотрела в сторону источника звука, хмыкнула. Поттер, понятно. Дамблдор прокашлялся, стараясь снова привлечь к себе внимание. Получилось у него не сразу. По всему залу обсуждали поразительное известие о том, что Снейп теперь преподает защиту от темных искусств. Какое дурацкое название для дисциплины. Словно не замечая, какую сенсационную новость он только что сообщил, Дамблдор ничего больше не сказал о перемещениях в штате преподавателей. Выждав, пока установится хоть какое-то подобие тишины, он заговорил снова. Также, я хотел бы заметить, что в этом году у нас в Хогвартсе появилось неожиданное, необычное для нас, однако крайне интересное пополнение, сказал он. В этом году с нами, помимо остальных новичков, будет обучаться на правах вольного слушателя и студентки по обмену опытом кадет Дурмстранга. Студенты снова зашептались. Похоже, визит делегации Дурмстранга во время турнира трех волшебников произвел на изнеженных и мягкотелых учеников Хогвартса неизгладимое впечатление. Многие вертелись, пытаясь взглядом отыскать вольного слушателя. Дамблдор выдержал паузу, усмехнулся. «Мисс Грейнджер, я с большим удовольствием приглашаю вас пройти церемонию распределения». Зал затих. Анна поднялась из-за стола Гриффиндора, подмигнула сестре. «Придержи место, я сейчас вернусь». Анна медленно направилась к табурету, на котором лежала старинная распределяющая шляпа. В большом зале царила напряженная тишина. Казалось, даже пламя свечей замерло, следя за ней. Шляпа, казалось, вздохнула, когда она подняла ее и осторожно надела на голову. «Ох, как интересно!» – зашептал голос шляпы прямо у нее в ушах. «Вот так поворот. Дурмстранг, говоришь, не каждый день приходится распределять ученика оттуда. Хм, сильный характер, огонь в душе, но что это тьма? Знание магии, хитрость, амбиции, но вместе с тем, отвага. Однако, я не верю, что тебе подойдет Слизерин». Анна чуть не рассмеялась. Конечно, шляпа не могла догадаться о ее тайнах и о том, каковы были ее истинные цели в Хогвартсе. Ее мысли снова скользнули к сестре, которая с любопытством и легким беспокойством наблюдала за ней. Анна знала, что для Гермионы этот момент был важен, почти символическим. Словно в подтверждение, шляпа продолжила. «У тебя есть и сила, и упорство, но ты готова пойти на многое ради тех, кого любишь, даже если сама это отрицаешь. Пожалуй, это то, что решает исход. Да, здесь лишь один дом для тебя, Гриффиндор», — объявила шляпа громким голосом. Зал взорвался аплодисментами, особенно за столом Гриффиндора. Анна сняла шляпу, слегка улыбнувшись, и вернулась к столу, где ее уже ждало место рядом с сестрой. Гермиона встретила ее одобрительной улыбкой, но в ее глазах мелькало что-то вроде облегчения. Анна устроилась на скамье и, не обратив внимания на чужие взгляды, бросила взгляд на Дамблдора, который одобрительно улыбался из-за преподавательского стола. «Ну что ж», — сказала Гермиона, когда все немного успокоились, — «теперь ты одна из нас». Анна слегка усмехнулась. Кажется, меня выбрали за мои блестящие манеры. Ага, а я королева Франции. Анна посмотрела на преподавателей. Снейп, кажется, был недоволен, хотя его лицо оставалось каменным. Очевидно, новость о ее распределении на Гриффиндор не пришлась ему по душе. Интересно, почему это? У него что, предвзятость к алому факультету? Впрочем, Анне было все равно. Далее. Как известно всем присутствующим в этом зале, лорд Волдеморт и его сторонники снова действуют в открытую и собирают силы. При этих словах Дамблдора молчание сделалось натянутым, как струна. Мне хотелось бы всячески подчеркнуть, насколько опасна сложившаяся ситуация и насколько важно, чтобы каждый из нас заботился о безопасности Хогвартса. Магическая охрана замка за лето была усилена, у нас появились новые, более мощные средства защиты. Анна с трудом удержалась, чтобы не засмеяться. Ага, конечно. Тут она зашла в кабинет директора как к себе домой, нисколько не утруждаясь и ни на что не отвлекаясь. Но тем не менее все мы должны быть крайне осторожны и не допускать ни малейшей беспечности. Поэтому я прошу вас, в целях безопасности соблюдайте все ограничения, о которых будут говорить вам учителя, пусть даже это покажется вам обременительным. Заклинаю вас, если заметите что-нибудь необычное или подозрительное в замке или за его пределами, немедленно сообщайте об этом кому-либо из преподавателей. Я верю и надеюсь, что вы будете постоянно помнить о своей безопасности и о безопасности других учеников. Анна усмехнулась. Поздно, директор. Даже если Поттер не прав по поводу Малфоя и его компании, в замке уже есть как минимум один сочувствующий пожирателям смерти, и как минимум один бывший пожиратель среди преподавателей. Анна в свое время наслушалась от сестры о Снейпе. Впрочем, Волдеморт и его шайка сторонников темной магии – меньшая из бед. У этой реальности есть и другие враги, гораздо более могущественные, чем любые темные маги в мире. Анна стрельнула взглядом в сторону звездного неба на потолке большого зала, усмехнулась, разглядывая созвездия, которые совершенно точно не имели никакого отношения к земному звездному небу, оскалилась, но вдруг, ай, бля, Анна с трудом подавила желание схватиться за левое предплечье, поморщилась, прикрыв глаза и с трудом сдерживая желание закричать. Казалось, в руку разом воткнулись сотни, если не тысячи огромных иголок. Анна стиснула зубы, сдерживая боль, и стараясь не привлекать к себе внимания. Ничего, ничего, время придет, все будет хорошо. Ошибка будет исправлена, и бесконечный кошмар, бесконечная гонка на грани между жизнью и смертью закончится. Нужно только не сдаться, выдержать еще немного. Она стрельнула взглядом по залу, но никто, похоже, не заметил, как сильно ей стало не по себе. Студенты вокруг нее продолжали тихо переговариваться, а Гермиона, сидевшая рядом, даже не обратила внимания, сосредоточенно следя за Дамблдором. «Что же, благодарю за внимание», кивнул Дамблдор. «А теперь, приятного всем аппетита!» Дамблдор хлопнул в ладоши, и через мгновение пустые столы наполнились самыми разнообразными яствами. Анна критически осмотрела предложенные блюда, покачала головой. Коллективный суицид фигурой печени. Сидящая неподалеку от нее блондинка захихикала. «Да ладно, наши домовики вкусно готовят!» «Может быть, охотно согласилась Анна, накладывая себе совсем немного тушеных овощей и куриное филе, специально выбирая то, что поменьше. Я могу понять, что народная кухня и все такое, но, боже, сколько же придется бегать, чтобы выгнать все эти калории. Ка, что, калории? Анна принялась резать мясо на небольшие кусочки. Энергия, которую мы получаем, переваривая еду, что не расходуется, откладывается организмом в виде жира. Примерно 8000 килокалорий на килограмм. А, ты об этом, покачала головой блондинка. Ну да, а ты? Анна Гринджер, кадет капрал Дурмстранга, а я, Лаванда Браун, представилась, наконец, блондинка. А у вас там что, кормит как-то иначе? Блюдем фигуру, усмехнулась Анна. Правда, не только едой, а еще и упражнениями. Могу рассказать про классную диету и набор упражнений. Сухие мышцы, жир минимум, да еще и для здоровья полезно. Ой, давай, едва не запрыгала на месте Лаванда. О, боже, покачала головой Гермиона. Анна, только не говори, что ты тоже из этих. Я не из этих, мне и парни тоже нравятся. Но если девушка симпатичная, то... Анна, покраснела Гермиона. Ой, слушай, а как у вас? Анна с удовольствием включилась в беседу с однокурсниками и однокурсницами, медленно, но уверенно разводя школьников на информацию и поддерживая, в целом, достаточно ненапряжную беседу, больше, однако, спрашивая, чем отвечая. Она спрашивала, слушала, кивала в нужные моменты и смеялась вместе со всеми, когда это требовалось. Вроде бы ничего особенного, обычный обмен фразами о школьной жизни, но за этими легкими разговорами скрывалось нечто гораздо большее. Она знала, что нужно расспрашивать не напрямую, ключ к информации всегда лежит в мелочах, случайных замечаниях, фразах, сказанных мимоходом. К моменту, когда подали десерт, Анна уже могла нарисовать подробную картину о студенческих реалиях Хогвартса. Воистину, болтун – находка для шпиона. А тут болтунами были, считай, практически все. Особенно местное сарафанное радио в лице Лаванды, ее подружки-индианки по имени Парвати и еще нескольких студенток из их компании. Она узнала, кто пользуется авторитетом среди учеников, а кого считают чумным, изгоем, к которому даже не хотят подходить близко. Она успела выяснить, кто с кем дружит и чьи отношения можно назвать натянутыми настолько, что чуть не доходит до открытой вражды. Информация о влиянии родителей некоторых студентов тоже оказалась крайне полезной, некоторые из них были настолько могущественны, что могли оспорить и отменить даже решение Дамблдора. Этот факт заставил Анну задуматься, как далеко может простираться их влияние и чем это можно обернуть в ее пользу. Анна ловко раздобыла и другую, более личную информацию. Кто кому должен денег, кто из учеников вынужден прислуживать другим, кто платит за услуги, а кто просто устраивает сделки за кулисами. Даже слухи о романтических отношениях и интимных связях дошли до ее ушей, хотя Анна не придавала этому особого значения. Эти сплетни были лишь маленькими пазлами в общей картине, но она знала, все мелочи могут однажды сыграть свою роль. Отдельно Анна обратила внимание на учеников, специализирующихся в тех или иных дисциплинах. У нее уже был готовый список тех, кто хорошо разбирается в зельеварении, защите или заклинаниях. Некоторые из них могли оказаться полезными для ее собственных целей. Важной частью мозаики стали и учителя. Репутация каждого была тщательно проанализирована. Что Снейп выгораживает своих, что МакГонагаллу не чурается давить собственный факультет авторитетом и вообще что она, еще тот самодур, что Флитвик клал болт на собственный факультет. Оставался, конечно, вопрос, что из рассказанного было правдой, что выдумкой, а что специально заготовленной выдумкой, но в этом Анна планировала разобраться позднее. Когда все насытились десертом, сладкое исчезло с тарелок, и профессор Дамблдор снова поднялся со своего трона. Все затихли. «Хммм!» – громко прокашлялся Дамблдор. «Теперь, когда все мы сыты, настало время исполнить нашу школьную традицию и спеть школьный гимн». Дамблдор встряхнул своей палочкой, словно прогонял севшую на ее конец муху. Из палочки вырвалась длинная золотая лента, которая начала подниматься над столами, а потом рассыпалась на повисшие в воздухе слова. «Каждый поет на свой любимый мотив», — сообщил Дамблдор. «Итак, начали». Анна усмехнулась. «А директор, однако, еще тот чудак. К тому же, судя по всему, глуховат, если ему пофигу на возникшую в зале какофонию, ведь каждый пел, как хотел, кто тихо, кто громко, кто весело, кто грустно, кто медленно, кто быстро. А еще он, судя по всему, где-то умудрился поймать проклятие живого гниения, больно уж у него рука нехорошего цвета и видно, что даже простое шевеление ею причиняет ему массу неудобств. Интересно, правда, почему он ее себе не отрубил и не вырастил заново или не заменил протезом? Однако Анна не стала ни у кого об этом спрашивать. В конце концов, если человек не хочет жить, медицина бессильна. Когда песнопения, наконец, закончились, Дамблдор усмехнулся. «О, музыка!» — сказал он. «Ее волшебство затмевает то, чем мы занимаемся здесь. А теперь спать. Рысью, марш!» Зал мгновенно превратился в муравейник. Загрохотали скамьи, затопали десятки ботинок. «Рон, мы же должны показать первокурсникам дорогу!» «Ах, да!» — нахмурился Рон Уизли, который явно про это забыл. «Эй, эй, вы, мелкота, Рон, а кто они, по-твоему, великаны, что ли? Может, они и маленькие, но не смей называть их мелкотой, первокурсники!» Властно крикнула Гермиона через стол. «Сюда, пожалуйста!» Анна фыркнула, глядя на сестру. «Такая вся из себя строгая, неподкупная леди, которую надо бояться и уважать. Интересно, что сказали бы первокурсники, узнав, что дома эта ценительница порядка, правил и авторитетов превращается в миленькую бубочку и вообще довольного жизнью хомячка. Да и вообще, что одним из первых дел, что она сделала, когда уехали родители, это нарушило ограничение на сладости, схомячив почти коробку зефира в глазури в один присест. «Анна, не отставай!» «Конечно, конечно, ваше превосходительство!» Анна даже исполнила некое подобие Книксена. «Как вашему архивеликолепию будет угодно, Анна!» «Молчу, молчу! Веди же нас в светлое будущее, а великий вождь!» Дойти до гостиной получилось почти без осложнений. Анне даже понравились самодвижущиеся лестницы. Этакая дрессировка бдительности, не отходя от кассы. Ну, то есть, не отвлекаясь от процесса обучения. Зазевался, и все, учись летать. Первокурсники, внимание. Прошу, выполняйте мои указания. А кто не будет грузить люмень, пойдет грузить чугуней, процитировала Анна сержанта Казаченко. Анна, тебя тоже касается, не отставай. Эти лестницы постоянно меняют направление, и не всегда предсказуемо. А еще, ах ты черт, Гермиона едва успела отскочить в сторону. На место, где она только что стояла, вывалилась целая куча пепла. Пивс, уи-и-и, завывая, словно мессершмитт, над головами студентов пролетел силуэт призрака, одетого в шутовские одежды. Пивс, иди отсюда, ао, протянул тот, злорадно хихикнув. Маленькие первокурснички, сейчас мы повеселимся. Полтергейст взял большой круг и начал быстро пикировать на толпу учеников. Анна рефлекторно вытащила палочку, мгновенно нарисовав в воздухе что-то вроде пятиконечной звезды. Экспиравит прайсидиум, хрясь, призрак, а точнее, полтергейст, на чудовищной скорости врезался в возникшую на пути полупрозрачную преграду, сполз по ней и осел злобно булькающей лужицей на каменной площадке. Анна усмехнулась, убрала палочку обратно в кобуру и только после этого заметила, что первокурсники, сестра, Рон и даже пробегающая мимо кошка удивленно смотрит в ее сторону.